578. Матерь Агни-йоги. Считаю бесстрашие дух очень ценным качеством духа. Без него борьба с тьмою становится невозможной. Радуюсь, когда вижу его утверждающимся в близких. Мысль посылаю победно идти через все.